Это был тот тип, который отказался помочь Кенни Бейсту, и самодовольная улыбка не сходила с его физиономии весь день. «Ты прилетел с ним?» «Да». Голос холодный, глаза тоже. «Не могу понять». «Ты...» Он окинул меня уничтожающим взглядом. «Мне противно даже говорить с тобой». От чувства нереальности происходящего у меня отнялся язык. Я ошарашенно смотрел на него. «Ты просто разгромил наш дом». «О, полагаю, что ты не хотел, но Нэнси ушла из дома, а Мидж, когда я уходил, сидела и плакала». «Но почему?» — в ужасе воскликнул я. «В воскресенье утром, когда мы расстались, все было прекрасно. А вчера, — с горечью сказал он, — Нэнси вчера узнала. У себя в аэроклубе это абсолютно раздавило ее. Она вернулась домой в шоке, все перевернула, все расшвыряла и разбила, а сегодня утром собрала сумку и ушла. Ни я, ни Мидж не смогли задержать ее. Мидж в ужасном состоянии». Он замолчал, и желваки перекатились у него по щекам. «Какого черта ты сам не сказал ей? Духу не хватило?» «Не сказал что?» «Что?» Он сунул руку в карман потрепанных джинсов и вытащил вырезку из газеты. «Вот что!» Я взял газету, развернул и почувствовал, как у меня одеревенело лицо. Я знал, что он видит, как у меня одеревенело лицо. Он дал мне вырезку самым злым, самым несправедливым отчетом о моем процессе, где меня обвиняли в том, будто я подверг опасности жизни 87 пассажиров. О том самом процессе, который удивил высокого следователя. Давно забытое дело 4-летней давности. Но протоколы хранятся, и каждый, кто хочет сенсации на один день привлечь внимание публики, может раскопать их. «Но это еще не все», — продолжал Колин. «Он сказал ей, что ты был уволен с другой аэролинии за трусость». «Кто сказал ей?» — еле выговорил я и протянул ему вырезку. Он взял ее. «Это имеет значение?» «Да». «А для него в этом не было никакой выгоды. Это и убедило ее». «А значит, никакой выгоды? Ты уверен?» «Конечно. А какой ему интерес?» «Ей сказал это пилот Полиплиен, к примеру, тот, с кем ты сегодня прилетел?» «Сейчас этот тип повернулся к нам спиной». «Отыгрался», — подумал я, — «за то, что я преградил ему, когда Кенни проклинал его». Колин открыл рот. «Не было выгоды», — горько сказал я. «Смешно. Все лето они пытаются перетянуть тебя у Деридаун, и, наконец-то, им, кажется, удалось». Я отвернулся от Колина Росса, что-то сдавило мне горло. Наверное, я не мог бы больше сказать ни слова. Я подумал, что он уйдет, сядет в Полиплиен и швырнет мое будущее в корзину для мусора. Но он подошел ко мне и взял за руку. «Мэтт». Я сбросил его руку. «Скажи своей драгоценной сестрице, из-за того, что я вел ее в Кембридж, мне пришлось нарушить правила, и меня снова будут судить. Меня приговорят к штрафу, и я опять погрязну в долгах. Но в этот раз я шел на нарушение с открытыми глазами, не то, что тогда. Я показал на вырезку дрожащей рукой, и тогда меня наказали за то, что, в общем-то, не было моей виной. Мэтт». Колин был потрясен. «И что касается трусости, ей сообщили искаженные факты. О, я не сомневаюсь, что они звучали убедительно и ужасно. Полиплиен много выиграл, расстроив ее. Но я не понимаю, почему ей было мало просто уговорить тебя не летать со мной. Почему ты сам не рассказал ей?» Я встряхнул головой. «Возможно, когда-нибудь и рассказал бы. Я не думал, что это важно». «Неважно», — воскликнул он в яростном раздражении. «Она сделала из тебя героя, а потом узнала, что герой-то на глиняных ногах. Конечно, тебе следовало все ей рассказать, раз ты собираешься на ней жениться. Ясно, что именно это и потрясло ее». Я потерял дар речи. Челюсть буквально отвисла. Наконец я задал дурацкий вопрос. «Ты сказал жениться?» «Ну да, конечно», — нетерпеливо подтвердил он, и лишь потом, кажется, заметил мое состояние, близкое к шоку. «Ты же собирался на ней жениться? Разве нет?» «Мы никогда даже не говорили об этом». «Нет, должно быть, говорили», — настаивал он.